6 июля член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чирён Хе встретился с нанесшей ему протокольный визит делегации Ленинского комсомола Российской Федерации во главе с секретарем ЦК Компартии Российской Федерации и первым секретарем ЦК комсомола Владимиром Исаковым и имел с ней беседу.